гордость города, большие сухари с глазурью, каковыми мы славимся. Мой зять, пекарь Флоримон Равизе, поставил их 3 дюжины. Господа совет довольствовались 2. Но наш Флоримон, который тоже состоит старшиной, действует всегда широко. 16 солей штука платит город. Наконец, дабы усладить все их чувства за раз, и так, как говорят, лучше естся под музыку, мне, когда я ем и пью, она ни к чему, поручили 4 отборным игрецам, 2 скрипкам и 2 гобоям, с тамбурином на придачу отзвонить на своих снарядах серенаду гостям в добавление к сластям. Я присоединился к их компании со своей свирелью, никем не званный. Не мог же я отказать себе в лицезрении новых львиц, в особенности таких птиц, которые украшают двор, только не птичьи. Беру вас в свидетели, что ничего подобного я не говорил. Я люблю их тонкое оперение, их щебет, их повадку, когда они на себе перышки разглаживают или чинно расхаживают, вертя задом с гордым взглядом, поводя крылом, клювом и хвостом. Притом же, будь ты от двора или не от двора, откуда бы ты ни взялся, раз ты мне новое несешь, ты для меня всегда хорош. Я сын Пандоры, я люблю приоткрывать все ящики, все души чистые, грязные, красивые, безобразные, жирные и тощие, рыться в сердцах, смотреть, что там обретается, заниматься тем, что меня не касается, всюду нос совать, разнюхивать, смаковать. Я готов отведать плети, чтобы изведать все на свете. Но я не забываю, будьте покойны, соединять приятное с полезным. И так как для господина Донуа у меня в мастерской были как раз 2 больших резных филенки, то я счел весьма удобным отправить их, не тратя ни гроша, на одной из тележек вместе с делегатами, скрипками, гобоями и заливными сухарями. Захватили мы с собой также и мою Глади, Флоримонову дочку, чтобы прокатить ее, благо представлялся случай, на дармовщину. А другой старшина повез своего сынишку. Наконец, аптекарь нагрузил повозку сиропами, настойками, медами, вареньем, каковые свои изделия намеревался поднести за счет города Кламси. Отметив, что мой зять весьма это порицал, говоря, что так не принято, и что если бы всякий мастер, мясник, пекарь, сапожник, цирюльник и так далее вздумал так поступать, то это было бы разорением для города и для частных лиц. Он был совсем не так уж не прав. Но тот был старшина, как и он, Флоримон. Ничего не скажешь, маленькие люди подчинены законам. Они маленькие их творят. Отправились на 2 повозках. Городской голова, филенки, подарки, ребятенки, 4 музыкантов и 4 старшин. Сам я пошел пешком. Пусть себе расслабленных телега везет, как старух на рынок или на бойню скот. Погода, признаться, стояла не из лучших. Небо было тяжелое, грозовое, мучнистое. Шепусты млял на наши затылки свой круглый жгучий глаз. На дороге велись пыль и мухи, но за исключением Флоримона, который дрожит за свою белую кожу хуже всякой барышни, все мы были довольны. В компании и скука развлечения. Пока видна была башня святого Мартына, все эти важные господа вид хранили степенный. Но как только мы скрылись у города из глаз, все лица прояснились, и души, подобно мне, скинули кафтаны. Сперва отпустили кое-какие сальности. Это у нас лучший способ, чтобы расшевелиться. Потом кто-то запел, за ним другой. Мне кажется, прости меня, Господи, что никто иной, как городской голова, первый затянул веселые слова. Я заиграл на своей свирели. Остальные подхватили, и, пронзая гобои голоса, голосок моей глади взлетел под небеса и порхал, и чирикал, как воробушек. Ехали не очень быстро —